Отец на тебя рассердился. Перестань злиться. Мать устала, закрыла глаза. Но брат, точно не слыша, продолжал ругать меня. Тебе уже 15 лет, а разума не нажила. Нашла чем дорожить, куклами. А тебе что за дело? Не твои ведь? Возразила я, не сдаваясь. И пошло, слово за слово, пока брат не схватил меня за шиворот и не бросил на пол. Вертихвостка. Если бы мать не вмешалась, он бы меня еще и пристукнул. Но она, приподняв голову с подушки, задыхаясь, сердито сказала: «О, Цуру ничего плохого не сделала. Нельзя так с ней обращаться. Да ведь ей сколько ни говори, она не слушает. Нет, ты не любишь не только О, Цуру, ты и меня. И меня!» С глазами полными слез мать жалобно запиналась. «Ты и меня не любишь? Иначе почему ж ты теперь, когда я больна, решился продать куклы? Почему ж ты набросился на ни в чем не повинную О, Цуру? Почему ты все это делаешь? Значит, ты меня не любишь». «Мама!» — вдруг воскликнула Кити и прикрыл лицо локтем. И брат, который даже когда умирали отец и мать, не пролил ни слезинки, который всю жизнь занимался политикой и пока не попал в психиатрическую больницу, ни разу не выказал ни в чем слабости, мой брат громко заплакал. Это поразило даже разволновавшуюся мать. Глубоко вздохнув, не произнеся то, что собиралась сказать, она откинулась на подушку. Прошло около часа. Появился давно уже не заходивший в лавку рыбник Токудзе. Нет, не рыбник, он был рыбником раньше, а потом стал возчиком рикшей, совсем недавно. О нем ходило много всяких забавных рассказов. До сих пор помню рассказ о фамилии. После революции Токудзе тоже захотел иметь фамилию, но уж если иметь, то шикарную, и он решил взять фамилию Токугава. После революции Мэйдзи предложено было всем гражданам приобрести фамилии. До революции фамилию, то есть родовое имя, имели только феодалы. Токугава – фамилия феодальных правителей Японии с начала 17 века до революции. Однако, когда он подал заявление, его выругали. Да и не могли не выругать. По его словам, они грозились даже снести ему голову. Он подъехал ко входу в лавку, таща свою коляску, разукрашенную китайскими картинками пионов и львов. Оказалось, что так как у него не было сегодня работы, он хотел бы прокатить барышню Вайдзуцубара и по улицам с каменными домами, так он сказал. Вайдзуцубара – место, где теперь квартал Отэмати в районе Тиёда-ку, и где до революции было поместье главы клана Аидзу. В 1872 году после большого пожара представляла собой выгоревший пустырь, откуда и название – Хара – пустое поле. Каменные, буквально кирпичные дома появились после этого пожара, образовав европейского типа улицы, в частности, улицу Гинза. «Ну как, О, Цуру?» Отец серьезно взглянул на меня, когда я вышла в лавку, чтобы посмотреть на рикшу. Теперь-то для детей покататься на рикше не такое уж удовольствие. Но для меня тогда это была самая большая радость. Но поехать просто так, когда мать больна, и сразу после той сцены, было нехорошо. И я, все еще совершенно потерянная, ответила еле слышно: «Хочу». «Ну так пойди спроси мать. Токудзе ведь специально подъехал». Мать, как я и думала, не раскрывая глаз, с улыбкой сказала: «Прекрасно. Моего злого брата, к счастью, не было дома, он ушел к Марусе». Я, позабыв о слезах, быстро вскочила в коляску и прикрыла колени красным шерстяным одеялом. Колеса загрохотали, я поехала. Нет надобности рассказывать вам о том, что представляли собой тогда виды города. Расскажу только о недовольстве Токудзе. Не успел он выехать на улицу с каменными домами, как столкнулся с конным экипажем, в котором сидела европеянка. Кое-как обошлось. И, щелкнув языком, Токудзе сказал: «Эх, неладно вышло. Барышня слишком легонькая. Вот ноги у меня, самые главные, не ступают твердо. Барышня. Жалко вот